Я, конгрессвумен Виктория Ньюман и глава отдела по делам супергероев, уверенно начала она свое выступление. «Что смотрите?» – раздался голос из-за спин собравшихся, заставив их вздрогнуть. Когда он этого хотел, Хоумлендер мог двигаться абсолютно бесшумно. Он появился словно из ниоткуда, улыбаясь с легкой, почти ленивой иронией. Его взгляд остановился на экране. «А, да это...» – Виктория продолжала, ее лицо оставалось непроницаемым. «Все мы, включая супергероев, должны быть равны перед законом. Это касается и самого сильного из нас». Твердыня, она замялась, лишь на секунду, но этого хватило, чтобы аудитория почувствовала вес ее слов. Мужественно предоставил свидетельство, подтверждающее преступную деятельность директора Vought International Стэна Эдгара. «Что?» – вопрос звездочки повис в воздухе, пока настолько же изумленные репортеры резко переводили фокус на фигуру Эдгара, который только внимательно смотрел на конгрессвумен, не высказывая особого волнения. «В ближайшие дни наш отдел начнет расследование случаев шантажа, взяток и препятствования правосудию», — продолжила Виктория, когда шум, вызванный ее заявлением, немного улегся. «Мы убеждены, что Vought International должна соответствовать высочайшим стандартам этики и законности». «Это ты устроил?» — резко обернулась Мэйв к Хоумлендеру, ее голос был напряжен и полон затаенного страха. Эдгар, которому она отдала копию записи, был ее гарантом стабильной и относительно спокойной жизни. Что бы там ни затевала звездочка с ее дружком Соником, ее это касалось мало. Странно было видеть тут только ракету, который на словах все время поддерживал главу семерки. На деле было понятно, что он просто боялся. И не зря. Воительница знала, что Хоумлендера просто так не победить. Шантажировать уже ближе. И сейчас блондин усмехнулся, его ослепительная улыбка казалась почти искренней. То, что должен был сделать уже давно. Vought – это компания супергероев. С первого дня она принадлежала нам, а не ему. Я просто вернул все на свои места. Вот и все. Он удовлетворенно смотрел на лица замерших сокомандников, которые пытались осознать последствия отстранения единственного человека, который довольно неплохо сдерживал амбиции Хоумлендера. И повернулся было, чтобы уйти, но будто вспомнил нечто важное. «Да, и вот еще что», — произнес он, даже не обращаясь к присутствующим. «Все, кто прятался за его юбкой, эта лавочка прикрыта. Настает новый день, рассвет семерки». Панорамный вид открывался захватывающий. Ночной город расстилался под ногами, усыпанный тысячами огней, мерцающих словно звезды. Невероятный вид, конечно, этого не отнять. Голос Эдгара прозвучал глухо в тишине. Он стоял у стекла, с бокалом вина в руке. Его силуэт казался неподвижным, словно высеченным из камня, а уж из космоса раздалось за его спиной. Хоумлендер приземлился с легкостью, которая могла бы быть грациозной, если бы не пропитанная самодовольством поза. Он ожидал увидеть страх или хотя бы смятение, но Эдгар даже не обернулся. «Мое почтение, Стэн», — голос Хоумлендера сочился насмешкой, — «у тебя рушится вся жизнь, а ты выглядишь так, будто читаешь скучную книжку». Эдгар сделал еще один глоток и молча смотрел в окно, не проявляя ни малейшего интереса к своему собеседнику. «Слышал про твое временное отстранение», — продолжил Хоумлендер, сделав пару шагов ближе. «Такие вещи, знаешь ли, обычно становятся постоянными. И, кстати, не вини Викторию». «А я и не виню», — спокойно ответил Эдгар, наконец повернув голову. Его взгляд оставался ледяным. «Именно я научил ее играть за все стороны. Она оказалась даже умнее, чем я рассчитывал. Но меня больше интересует другое. В чем ее выгода?» «Уважение, Стэн», — Хоумлендер самодовольно улыбнулся. «То, чего ты мне всегда не додавал». «Уважение?» — Эдгар хмыкнул. Его улыбка была полна презрения. «У нее нечто большее. А тебе оно зачем? Куда оно упадет? Разве что в бездонную темную пропасть твоей неуверенности, эгоизма и глупости». «О боже!» — Хоумлендер рассмеялся, но в этом смехе звучали фальшивые ноты. Он подошел ближе, надвигаясь на Эдгара. «Было время, я тебя боялся, правда. А теперь смотрю на тебя и не понимаю. Ты ведь даже не жалкий, ты просто никакой». Эдгар слегка повернулся к нему, будто, чтобы разглядеть лучше. «Так почему ты все еще здесь? Хочешь одобрения очередной отцовской фигуры? Уверяю, я не тот, кто тебе его даст. Мне не нужно твое одобрение». Голос Хоумлендера практически сорвался на рычание. Стэн явно задел его за живое. Теперь он знал, что подобные привязанности культивировали в нем команда опытных психологов. Но, даже зная о своей уязвимости, Справиться с ней было куда сложнее, чем он думал. «Компания теперь моя, да», — кивнул Эдгар. «И вместе с теми, кого ты устранил, ты избавился от тех, кто защищал тебя. Очень скоро мир увидит твое настоящее лицо, а ты потеряешь все. Нет, ты не достоин уважения. Ты всего лишь бракованный продукт». Глаза Хаумлендера вспыхнули алым. «Мне достаточно и страха. Знаешь, страх очень ограниченный инструмент. Деньги же намного универсальнее». Эдгар спокойно взглянул прямо в горящие глаза супера. Затем поставил бокал на подставку, просто отвернулся и пошел к выходу. «Мы не закончили», — прошипел ему в спину взбешенный Хаумлендер. Впрочем, все еще не решаясь на активные действия. «Нет, все, что сказал Эдгар перед тем, как уйти». Ему предстояла большая работа, чтобы отстранение не привело к чему-то большему, вроде тюрьмы. Играть приходилось с той, кто знала очень многое. Но Эдгар знал, что ему найдется чем удивить и преподать последний урок своей воспитаннице, которую он действительно считал за собственную дочь. Некоторое время спустя. Срочные новости. Взрыв в пригороде Нью-Йорка. Супертеррорист атакует мирных жителей. Вчера в пригороде Нью-Йорка произошел ужасный инцидент. Взрыв на складском помещении едва не стал причиной многочисленных жертв. Чудом обошлось без погибших, но пятеро человек получили ранения различной степени тяжести. Уничтоженное здание, выбитые стекла в радиусе нескольких кварталов и гигантская воронка на месте склада – все это результат действий супертеррориста, как утверждают пострадавшие и очевидцы. Склад располагался в промышленной зоне, однако находился недалеко от жилых домов. Взрыв произошел в 16:45, в момент, когда рядом проезжали грузовики с поставками. Ударной волной выбило стекла в домах на расстоянии до 2 километров, а звук взрыва был слышен даже в центре города. «Я услышал грохот, будто метеорит упал», — рассказывает житель соседнего района Маркус Уилсон. «В окно увидел столб огня и дыма. Это было ужасно, как сцена из фильма катастрофы». По данным полиции, пятеро пострадавших, находившихся поблизости, получили травмы от осколков и обломков. Их доставили в ближайшие больницы. Состояние двоих оценивается как тяжелое, но стабильное. Как стало известно, за атакой стоит человек со сверхчеловеческими способностями. По словам очевидцев, незадолго до взрыва в районе склада видели фигуру, которую некоторые описали как мускулистого высокого голого мужчину с бородой. Этот мужик просто взорвался, из его груди вырвался какой-то ослепительный луч, рассказывает водитель грузовика Сэмюэль Кросс. Через секунду прогремел взрыв. Представители полиции и отдела по делам супергероев ОЦ подтвердили, что взрыв был вызван целенаправленным применением способностей. Официальные лица пока не раскрывают имени подозреваемого, но, по словам инсайдеров, атаку могли организовать радикальные группы, выступающие против корпорации Vought International или ее супергероев. Инцидент вызвал бурю эмоций среди жителей Нью-Йорка. Многие требуют усилить контроль над действиями супергероев и тех, кто использует свои силы во зло. «Нас не защищают, а подвергают опасности», — говорит местная активистка Линда Картер. «Мы хотим знать, кто стоит за этим и как власти намерены предотвратить подобное в будущем». Среди жителей Нью-Йорка нарастает возмущение. Общественность задается вопросом, почему Хаумлендер, признанный как самый сильный супергерой, не предпринял ничего, чтобы остановить атаку или хотя бы помочь пострадавшим. Он всегда говорит о защите людей, но где он был в этот раз? Негодует местный активист Кевин Марш. Супергерой, который превозносит себя как символ силы и справедливости, просто игнорирует такие трагедии. Генеральный директор корпорации Vought International, Хаумлендер, пока не дает комментариев. Однако источники утверждают, что герой в этот момент находился на одной из внутренних встреч компании, посвященной вопросам пиара. Кто же стоит за атакой? Отдел по делам супергероев ОЦ уже начал расследование. Специалисты полагают, что за атакой стоит известная террористическая организация «Сияющий свет», которая ранее совершала подобные преступления. Однако официального обвинения выдвинуто не было. «Мы работаем над идентификацией личности нападавшего», — заявила Виктория Ньюман. «Уже установлено, что взрыв был вызван мощным энергетическим выбросом, со следами радиации. Блять, я очнулся рывком. Мир вокруг обрушился на меня мгновенно. Звуки, свет, запахи, ощущение ткани под спиной. В голове еще гудел эхо красного жара, будто глаза Хаумлендера прожигали меня и сейчас. Совсем недавно боль была всем, что я чувствовал. Она затопила меня, растеклась по каждому нерву, ослепила, а потом все резко исчезло. Будто кто-то дернул за рубильник и вернул меня обратно. Я лежал на кровати, не понимая, где нахожусь и как сюда попал. Тело было странно легким, как после глубокого сна, но в голове мелькала мысль. Я не должен был выжить. Только белый потолок больничной палаты, а также какой-то новостной репортаж на фоне намекал на то, что я больше жив, чем мертв. Напротив гудел телевизор. Голос, резкий, женский, знакомый. Глаза медленно наводили резкость. Лицо Виктории, казалось, расплывалось перед глазами, но в то же время осталось тем же, ее кудрявая прическа, ровный макияж. Она уверенно рассказывала о последствиях взрыва, и, блять, вдруг вскочил я с кровати, срывая с себя простынь. Взрыв, жертвы, меня сейчас больше интересовал другой момент, а именно сегодняшняя дата под бегущей строкой, которую я рассмотрел последней. Сегодня была пятница, 13 число. Я был в отключке практически месяц, и осталось чуть меньше пары часов до того, как все данные, которые хранятся на серваках, отправятся в свободный доступ. Нужно срочно найти ноут. Я, пошатнувшись, поднялся с кровати. Тело было сырым, больничная роба прилипала к коже, а в груди до сих пор осталась тяжесть. Смотреть на собственное тело не хотелось. Я махом сорвал налепленные на меня датчики, которые отозвались тревожным писком устройств. Тумбочка была пуста, никаких личных вещей. Дверь наружу была закрыта. «Пациент, немедленно вернитесь на кровать». Почему-то, наставив на меня ствол, в палату ворвался темнокожий агент с автоматом. «Что происходит?» Не понял я прикола, делая шаг в его сторону. «Парень, мне бы где выйти в сеть?» «Шаг назад, сэр», явно волнуясь, произнес парень, передергивая затвор. «У меня приказ, я буду стрелять». «Да не дури», поморщился я, пытаясь обойти дурака. «Мне просто нужно». «Пуф, пуф, а-а-а». Внезапно начал стрелять агент, получив после этого по челюсти прикладом своего же оружия. «Выйти», договорил я, роняя агента на пол. «Нокаут». В груди застряло несколько дротиков, которые, впрочем, особого воздействия не оказали, так что я просто смахнул их вниз. Что вообще произошло? Я быстро обыскал мудака, не найдя ничего похожего на телефон, только рация. А для того, чтобы продлить действие отложенной публикации, мне всего лишь нужен был доступ в сеть. Времени оставалось все меньше и меньше. На шум вроде даже никто не собирался. Да и выглянув в коридор, я понял, что все же нахожусь не в привычной мне больничке. Просто место похожее. Впереди были какие-то коридоры, по которым я бодро пошлепал, пытаясь найти кого-то живого. Странное дело, но база ЦРУ, или что-то там, оказалась практически пуста. Пустые коридоры с толстыми стенами и пустыми помещениями, лифт, ведущий с минус третьего, что-то это мне напоминает, конечно. Еще один нервный охранник на выходе также сразу открыл огонь на поражение, продырявив больничную робу. В ответ я забрал его одежду. Не знаю, что тут за хрень творится, но бегать с голой жопой мне уже надоело. Штаны от толстяка на мне висели как вешалки, да и кофта также примерно. Но я хотя бы не сверкал окровавленной робой. Этот мудак был вооружен обычным глоком, который доставил мне гораздо больше проблем прежде, чем я сблизился, чтобы вырубить и его. Гадство, застрявшее в плече пуля, не добавило ни здоровья, ни настроения. И так все перед глазами периодически плыло. Еще и лицо горело огнем. Телефон у безымянного охранника был, только вот запарален так, что пришлось оставить устройство, забрав только содержимое бумажника. Впрочем, это вполне могло сойти за моральную компенсацию, его пуля тянула явно больше, чем на сотню. Но ничего не поделаешь, больше у него с собой не было. Так что я вышел наружу с сотней баксов в руке и одежде с чужого плеча, босиком, но этого хватило, чтобы поймать такси. На удивление, таксист в желтой машине не обратил внимания на мой не слишком презентабельный внешний вид и спокойно повез меня по нужному адресу. «Выписались из больницы, можно и так сказать. Погоди, а я тебя знаю». Узнал я разговорчивого индуса, который когда-то давно подвозил меня из криминального райончика, где я тренировался на свалке старика Бына. «Мы же уже виделись, верно?» «Ой, да и правда», — обрадовался парень. «Извините, не узнал вас. Кажется, тогда вы были в маске». «Да, было такое», — ответил я. «Извини, забыл твое имя. Меня зовут Алекс Бандху», — отозвался парень, протянув мне ладонь. «Приятно познакомиться. Извини, если запачкал чехлы, Бандху, знаешь, авария». Неуклюже оправдался я, подавая ладонь и поняв, что действительно немного запачкал чехлы кровью. «Ничего, я понимаю», — отозвался тот. «Хорошо то, что хорошо кончается. Я тоже попал однажды в аварию, сломал несколько костей, все деньги ушли на реабилитацию. Вот сейчас таксую. О, ничего себе, соболезную». «Да нет, наоборот хорошо», — неожиданно сказал Бандху. «До этого меня похитил мой мерзавец-кузен и вез куда-то в багажнике, так что я еще легко отделался». «Ничего себе», — несколько удивился я такому повороту. «А за что?» «Из-за любви». Погладил он фотографию красивой девушки на лобовом стекле. На удивление, до дома я доехал очень даже быстро, и отдав Бандху щедрые чаевые, поздоровавшись со сыном, быстро поднялся на свой этаж, где... «Какого хера?» Глава 53. «А я жив, я не умер, я бессмертный. Вот она, моя способность. Черт возьми, я знал, что она у меня есть. Ага, и кто теперь смеется последним? Вы закопали меня живым, мудилы. Значок защиты авторского права, отбросы». Внутри все было в разрухе. Прикрытая щедро налепленными желтыми лентами дверь с выломанным замком скрывала за собой полностью перевернутую вверх дном квартиру. Забрали всю электронику, документы, часть вещей, все остальное было небрежно раскидано, явно что-то искали. Теперь моя отремонтированный нелегким трудом лофт напоминал типичное место преступления, или вписки студентов. Еще одной плохой новостью стало то, что окно, вынесенное хаумлендером, просто так и оставили. Дождь залил диван, пол, и даже на стене уже отслаивалась штукатурка. Все это дополняло огромное кровавое пятно на полу, которое разве что мелом не обвели. Блять, но унывать было некогда. Время тикало. Я быстро вылез на улицу, с надеждой проверяя небольшую незаметную нишу на стыке кровли. Когда чинил крышу, уже тогда решил оборудовать себе небольшой тайник. Учитывая специфику того, чем стал заниматься, это показалось мне вполне разумной идеей. Вопрос только, нашли или нет. Не нашли. В зип-пакете меня ждал небольшой одноразовый китайский телефон с вынутым аккумом и чуть больше пары тысяч наличных. Хвала детишкам в подвалах, телефон запустился, хоть и показывая низкий заряд, а предоплаченный интернет на симке работал исправно, так что я сразу зашел на нужные хосты, обновив таймер. Фух, еле успел, только сейчас, когда дело было завершено, я понял, что меня бьет сильная дрожь, то ли от волнения, то ли просто так. Вернувшись обратно, я с сожалением осмотрел разоренное гнездышко. Сколько силой бабок сюда вбухал, а ведь она даже не моя. Черт, я открыл холодильник, в котором лежала пара сморщенных огурцов, скисшее молоко и превратившиеся в реальную няшу упаковки с завтраками от Ваут. Затем перевел взгляд на последнюю банку пива. Остатки былой роскоши, впрочем, пиво, наверное, не должно было испортиться. «Ну, с воскрешением», — произнес я, открыв алюминиевую тару и сделав глоток пшеничного смузи. Огромное бурое пятно как-то намекало, что выжить я после глазок блондина вряд ли бы смог. Затем направился в ванную, чтобы смыть с себя больничное амбре. В шкафу из чистого оставался, правда, только тот самый выходной костюм. Остальную одежду кто-то забрал с собой. Зачем только понадобилось, на выписку, что ли? Хотя, судя по тому парню, не слишком моему выздоровлению контора обрадовалась. Нужно было валить отсюда, пока меня не стали искать, в какое-нибудь неприметное место. Дальше уже выясню, что там да как. Это только в плохих шпионских фильмах не ищут там, где уже были. Любые органы в первую очередь будут ждать вас дома и в привычных местах. Впрочем, я и не собирался тут надолго оставаться, даже если бы не непонятная ситуация с конторой. Хотя бы потому, что хаумлендер уже тут был, и я просто не смог бы чувствовать себя здесь в безопасности. Так что, как не было жаль квартиры и вбуханных сюда усилий, ее все равно придется сменить. Главное, чтобы не на небо в решетку. А вот когда я вошел в ванную, меня ждало новое потрясение. Нет, оттуда не выскочил хаумлендер с криком «Сюрприз!». И даже никто из срушников не обосрал мне толчок. В зеркале из ванной на меня смотрело мое лицо. Мое лицо, да, покрытое тонкой, почти прозрачной кожей, за которой можно было разглядеть ниточки сосудов. По бокам на голове все еще тянулись уродливые фиолетовые полосы шрамов от молний, но это было мое лицо, практически нормальное, только теперь вовсе без волос и бровей. Ресницы почему-то отросли заново, а вот жар ознаменовывал, видимо, только усиленно работающую регенерацию. Маску, конечно, еще придется поносить, но моей радости не было предела. Ёбаный Хаумлендер. Судя по всему, он, видимо, просто практически полностью снес мне голову своим лазером. И это было прямо пиздец как больно. Но сейчас я был ему крайне признателен. Хотя одной головой тот, видимо, не ограничился. Сняв чужую одежду, затем и больничную робу, я увидел похожую ситуацию и с телом. Еще более худое, чем было, больше похожее на анатомическое пособие, с неровными рваными краями на месте стыков со старыми тканями. Сейчас я от макушки до жопы сверкал гладкой тонкой кожей, через которую можно было различить как сосуды, так и некоторые органы. Пуля, застрявшая в упрочнившейся плечевой кости, вытащилась обычными ножницами, сразу начав потихоньку зарастать. Я, сука, теперь бессмертный. Первая мысль, которая пришла в голову, была радостной. Вот и решилась дилемма. Что будет, если отрубить мне голову? Да ничего, новую отращу. Там этой головы после лазера ебучего стилиста и осталось то сгулькин хрен. Кстати говоря, что насчет? Фух, я вышел из душа в приподнятом настроении. К счастью, все остальное пониже пояса также было на месте. Я уже боялся, что ебучая способность решит, что он мне не нужен. Но нет, как новенький, даже с депиляцией. После душа переоделся в чистую одежду, быстро затолкал в себя остатки протеина из банок, смешав его с водой из-под крана, и двинулся вниз. Ключей я не нашел, и волновался, что тачку агенты тоже втихую сперли. «Значит, съезжаешь?» – спросил меня консьерж Стэн, когда я, попрощавшись с ним, оставил сотку чаевых на прощание. Мужик, наверное, за эти дни неплохо так потрепал себе нервы, когда вначале сюда начали шастать агенты ЦРУ, затем из квартиры вынесли мешок для трупов, а потом я вернулся обратно. Но, надо сказать, он обрадовался, что меня не грохнули, правда, очень подозрительно косился, когда я притопал обратно в чужой одежде. В общем, заслужил. «Да, Стэн, приходится», — ответил я ему. «Дом тут, конечно, шикарный, как разбогатею, точно куплю здесь квартиру. Но пока что дела. Рад был познакомиться с тобой». «Ну да», — хмыкнул седовласый мужчина, явно понимая, что я вру. «Перед тем, как ты уйдешь, один вопрос. Какой? Мне как-то неловко было все это время тебя поправлять, но с чего ты решил, что меня зовут Стэн?» — улыбнулся тот. «Погоди, но ты же», — начал я говорить, уверенный, что он сам мне так сказал, а затем вспомнил, что вообще-то нет. Стэном назвал его тот парень-риэлтор, когда мы смотрели квартиру, и все это время я его называл именно так. «Блядь, черт, ты извини, я действительно думал, что тебя зовут Стэн. Ну, вообще-то меня зовут Ларри». Тачка, к счастью, оказалась на месте. Этому, видимо, поспособствовало то, что парковался я на бесплатной парковке за 15 минут ходьбы до дома. Камер тут не было. Регистрации, надо понимать, тоже. Запасные ключи к Джавелину лежали прямо в кабине, в незаметном кармашке сиденья. Разумная мера, когда живешь один. Главное не оставлять в бардачке или где-то на видном месте. Один минус, минус окно, если где-то потеряешь основной комплект. Так что, оглянувшись, с сожалением разбил стекло и, пока сигналы не напугало всех в районе, выключил ее и завел тачку. А затем долго смахивал осколки с сиденья и возле него. Ехать с осколком в жопе — то еще удовольствие. Вот только даже так, куда мне ехать? Надо бы все же позвонить Бучеру и узнать, что происходит. Да и погуглить не мешает, конечно. Крайне нецензурная брань на несколько минут, а вот в интернет сперва я зря залез. Новостные заголовки заставили шевелиться оставшиеся на теле волосы. Срочные новости. Супергероиня Мэйв пропала. Официальный представитель корпорации Wyckoff International сообщил о том, что супергероиня королева Мэйв пропала без вести. Обстоятельства ее исчезновения не раскрываются, но источники утверждают, что последний раз она была замечена на специальной миссии по обеспечению безопасности. Мэйв, известная своей невероятной силой и преданностью защите мирных граждан, была одним из столпов команды «Семерка». Ее исчезновение уже вызвало бурю в социальных сетях, где поклонники и активисты требуют подробного расследования и возвращения героини. Генеральный директор Wout International, комментируя ситуацию, подчеркнул: «Мы делаем все возможное, чтобы найти королеву Мэйв. Она является важной частью нашей семьи и неразрывной частью семерки. Суперсоник пал жертвой террористов». Печальные новости также пришли из другого источника. Супергерой Суперсоник погиб во время нападения, ответственность за которое взяла на себя неизвестная террористическая группировка. Событие произошло во время его патрулирования в одном из крупных мегаполисов. Супер Соник был известен своими песнями, бесстрашием и харизмой. Его смерть стала ударом для всей супергеройской общественности. Представители ВАУТ выразили глубокое соболезнование семье и поклонникам героя. «Мы скорбим по утрате такого яркого и смелого героя. Его смерть – напоминание о том, что даже самые сильные из нас могут стать жертвами зла. На данный момент власти и представители ВАИКХ совместно проводят расследование, чтобы установить личность террористов, однако основная версия, что к нападению причастна террористическая организация «Сияющий свет». Звездочка, будущая жена Хаумлендера, слухи о предполагаемой помолвке Хаумлендера, самого могущественного супергероя мира, и звездочки, восходящей звезды «Семерки», вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях и медиа. Все началось с появления пары на одном из недавних благотворительных мероприятий ВАИКХ Интернационал. Хаумлендер держался подчеркнуто нежно по отношению к звездочке, а журналисты заметили между ними особую химию. Добавил масла в огонь сам Хаумлендер, заявив в интервью: «Звездочка невероятная. Она воплощение надежды и силы. Я горжусь, что мы работаем вместе и не только это». Однако сама звездочка пока не дала никаких комментариев на эту тему, что породило еще больше спекуляций. Мнения общественности разделились. Одни восхищаются союзом двух героев, называя их идеальной парой, другие же критикуют эту связь, считая ее искусственно созданной корпорацией ВАУТ для повышения популярности «Семерки». Неудивительно, что слухи подогрели интерес к звездочке как к героине, недавно вступившей в команду. Многие задаются вопросом, действительно ли это любовь или тщательно продуманная пиар-акция. Но недавно появившиеся фотографии обручального кольца позволяют утверждать, что, в ответ на угрозу терроризма, ВАУТ Интернешнл расширяет полномочия супергероев. После серии недавних терактов, вызвавших широкий резонанс в обществе, корпорация ВАУТ Интернешнл анонсировала начало переговоров с Госдепартаментом США о подписании нового контракта, который значительно расширит полномочия супергероев. По словам представителей ВАУТ, эти меры продиктованы необходимостью усилить защиту мирных граждан и противостоять новым вызовам, включая угрозы со стороны так называемых супертеррористов. Официальное заявление от ВАУТ: супергерои всегда были первой линией обороны человечества. Сегодня, как никогда, важно, чтобы наши герои имели право действовать быстрее, эффективнее и без ненужных бюрократических преград. Новый контракт позволит нам не только предотвращать атаки, но и оперативно ликвидировать любые угрозы до их реализации. Документ, известный под рабочим названием «Программа расширения полномочий супергероев», ПРПС, предполагает расширение зоны оперативной юрисдикции супергероев за пределы отдельных городов, упрощение согласования спецопераций с федеральными органами, введение программы подготовки новых героев, финансируемой за счет федерального бюджета, прямое участие героев в военных операциях за границей. Хаумлендер, как лицо «Семерки» и главная икона безопасности, активно поддержал инициативу. «Мы каждый день рискуем своей жизнью, чтобы защитить вас. Расширенные полномочия позволят нам быть там, где мы нужны больше всего, и спасать больше жизней». Однако не все граждане однозначно восприняли эту новость. Противники инициативы считают, что расширение полномочий супергероев приведет к злоупотреблениям и еще большему влиянию ВАУТ Интернешнл на политику и безопасность страны. Между тем, аналитики полагают, что новый контракт может стать переломным моментом в отношениях между правительством и супергероями, превращая последних из символов защиты в еще более мощный инструмент национальной и международной политики. Инициирован судебный процесс над бывшим главой ВАУТ, Стеном Эдгаром. Мощный взрыв на складе в пригороде. В связи с расследованием в совершении федерального преступления, в качестве свидетеля разыскивается Уильям Бучер. Новостей было настолько много, что я не удержался и еще раз проверил дату. Было полное ощущение, что я был в отключке не какой-то неполный месяц, а как минимум больше года. Года, за который Виктория какого-то хера спелась с Хаумлендером. Бучера опять подали в розыск, Соника все-таки грохнули, Мэйв возможно тоже, звездочка выходит за Хаумлендера, правительство хочет расширить полномочия суперов, а ЦРУ теперь против меня. Поспал, блять, чутко. Прекратив скроллить ленту, набрал Бучеру, который теперь оказывается ценный свидетель. А я думал, что он мудак, который вопреки нашей договоренности похоже притащил солдатика сюда. Вопросов у меня к нему конечно было очень много. Вот только, Пхемобайл сервис, было мне ответом, Едва я начал звонок. Пидор вне зоны, сука. От накатившей внезапно злости я сжал затрещавший телефон. Затем опомнился и залез в записную книжку. Номеров у меня сохраненных было немного. Мэллори, парни, Кинзи да Виктория. Вот такой вот небольшой набор, свидетельствующий о том, как умело я завожу друзей. По идее нужно было набрать Грейс, или ММ, но я сперва решил набрать Хьюи, чтобы узнать обстановку. В связи с последними новостями, а также близости к Виктории у того информации всяко было больше. Вот только абонент у того тоже съебался из зоны доступа. А вот номер француза порадовал гудками, которые окончились знакомым, хоть и усталым голосом. «Банёур, кто это?» – настороженно спросил тот. «Серж, привет, это Алекс», – произнес я с немалым облегчением. Хоть кто-то ответил. «О, Алекс», – явно обрадовался тот. «А мне сказали, что тебя твердыня располовинил. Со мной какая часть говорит? Да я склеился вроде», – хмыкнул я. «Только вот меня тут ЦРУ обратно расклеить попыталась. Не скажешь, почему? Я сперва хотел набрать Мэллори, но вначале позвонил тебе. Что происходит?» «Пута, так сразу и не объяснишь. Но лучше пока Мэллори не звони», – серьезно ответил Серж. «Контора в курсе о вашей работе, и про ученых тоже. Нина все про вас слила. Ебать меня лопатой, блять», – ругнулся я в трубку, быстро поняв, почему мне оказали такой теплый прием. Да и почему Бучер в розыске? Теперь понятно. А что Бучер? Новости были совсем неприятные. Конечно, доказать в суде, или знать на все 100% они точно не могут. Но только когда это кого останавливало, верно? Теперь мы, похоже, не сотрудники ЦРУ, а один беглый мутант и один беглый еблан. Странно, что меня всего один парень охранял. Не ожидали, что так быстро проснусь, что ли? Этот съезд Тунфилс де Пути серьезно нас подставил, опять, эмоционально произнес Серж. Но это не телефонный разговор. Встретимся, предложил я. Мне срочно нужна была вся информация, чтобы хотя бы что-то придумать в этой ситуации. Была, конечно, опасность, что француз попробует меня сдать, но это было маловероятно. Не такой он человек, надеюсь. Я тут немножко занят вообще-то, замялся француз. Куест це к черту. Приезжай, твоя помощь точно пригодится. Окей, диктуй адрес. Глава 54. У вас такой важный вид благодаря костюму. Значок защиты авторского права, анкл. А дальше пиздец, произнес француз. Да, протянул я, когда Серж закончил свой рассказ. Полный пиздец. Я бы даже сказал пиздец нахуй, бляд. Когда Хаумлендер располовинил меня на две половинки, Бучер, видимо, решил вернуться к первоначальному плану. Напиздел парням про оружие против Хаумлендера, который с помощью Виктории скинул Эдгара, напряг Нину, вмазался зеленой жижей и попытался спиздить здешнего капитана Америку из охраняемой базы в России. Вот только в процессе оказалось, что база не такая уж и легкая цель. Замес, по словам француза, был серьезный, сам он получил случайную пулю в руку, но у охраны преимущества перед тремя суперами просто не оказалось. Ах да, в процессе, мучаемый комплексами из-за своей неспособности защитить звездочку Хьюи, все же бахнулся волшебным эликсиром, даже невзирая на последствия. А дальше? Дальше ММ увидел это оружие. Капсул Бучер благодаря моему совету не открывал, так что спящая красавица так и осталась спящей. Но естественно здоровяк узнал в нем человека, убившего его отца, и не горел желанием освобождать того, а тем более тащить в Америку. По итогу, Бучер просто свалил в закат вместе с Хьюи, который встал на его сторону, и помог телепортнуться куда подальше вместе с капсулой. Дальше Серж, Кимика и ММ самостоятельно выбирались сначала из режимного объекта, затем из России, а Бучер, как конченый мудак в это время, видимо, разместил капсулу со спящей красавицей в каком-то складе. А я ведь говорил, что Дин Винчестер в этой реальности умеет нехило так взрываться, и нужно его держать подальше от людей. Ну и по прибытию Серж слег в больничку, а ММ начал искать Бучера, только уже вместе с командой профессионалов. И судя по взрыву, они его таки нашли. Что там уже происходило, француз был не в курсе, так как Кимика была с ним в больнице. Да и были у него проблемы посерьезнее, Бучер как-то подставил и ее. Во время замеса в России, Нина потеряла влиятельного союзника, несколько попавших под горячую руку людей, и видимо слила компромат на меня и Бучера ЦРУ, а также решила по доброй бандосской традиции повесить долг на того, кого могла достать, самого француза. Ей нужно было, чтобы тот похитил одного влиятельного сенатора, ну и устранил еще парочку ее конкурентов. Сейчас мы были в какой-то бомжеватого вида квартире, где француз, видимо, продумывал план похищения сенатора. Слушайте, я одного не могу понять, обдумывая рассказ француза, не мог я понять, зачем ей именно Серж сдался, на что она рассчитывает. Сдай ее, Грейс, вали все на Бучера, делов-то, у нее шири, ответил тот, а Кимика, которая все это время со скучающим видом сидела и глядела в окно, закатила глаза. Как видно, подружка Сержа ей точно не нравилась. Она начала что-то быстро жестикулировать, отчего тот отмахнулся. «И ты согласился?» – спросил я, теперь точно понимая резон Нины. Думал о том, как ее вытащить. На самом деле похищение сенатора – это не то дело, за которое стоит браться, если хочешь жить долго и счастливо. Вот когда-когда, а после такого дела контора будет носом землю рыть, чтобы наказать всех причастных. Вряд ли бандосы Нины, или даже француз, при всем его профессионализме сможет не оставить совсем уж никаких следов. Развязать весь клубок – вопрос времени. Если только у тебя нет какого-то дурачка, который это все может самостоятельно организовать, сделать, затем пойти в расход. Что-то я сомневался, что Нина отпустит и Шри, и Сержа после этого живыми. Кимика по расчету Нины, скорее всего, будет помогать французу, так что мести от нее можно не опасаться. Живой и опасный супер точно не дастся. «А какой у меня выбор?» – произнес француз. Она сказала, что убьет ее, стоит мне отказаться, или появиться у нее с Кимика, или без заложника. Я не могу так рисковать. Что-что, а Нина слово держит. Ну да, с сомнением хмыкнул я, вспоминая опыт общения с этой женщиной. Только если ей это выгодно. Что она там тебе пообещала? Что отпустит Шри? Угрюмо произнес француз, затем повернулся к всей еще жестикулирующей азиатке со словами: «Нет, она мой друг, ради тебя я бы поступил точно так же». После этого Кимика тяжело вздохнула, и даже без переводчика было понятно, она показала что-то вроде: «Ты сумасшедший». «Может быть», устало ответил он, «но я не прошу тебя мне помогать, это мое дело», ответила девушка интернациональным жестом, затем добавила пару жестов, которые точно означали: «Я пойду с тобой, глядишь, так и я язык жестов выучу». «Спасибо», произнес француз, с благодарностью обращаясь к Кимика, затем вновь повернулся ко мне. «Алекс, я не хочу тебя впутывать, но если у тебя есть временный ви, тоже решил стать супернаркоманом?» Хмыкнул я, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Серж мне нравился. Его какая-то собачья преданность к друзьям действительно подкупала. «Другого выбора нет», повторил он, показывая на перевязанную руку. «Так у меня больше шансов». «В целом да, шансов с ним действительно больше, и у меня тоже. Только вот я не был в курсе, распаковал ли уже Бучер нашу заначку, так что съездить до нее все равно придется. Не знаю точно, есть ли у меня ви или мясник уже все снюхал», поднялся я с обшарпанного табурета, на ходу додумывая возникшую в голове идею. «Но я тебе помогу решить эту проблему. Мы освободим Шри и кокнем Нину. Затем, поможешь мне найти Бучера». «Но, Монами», помотал головой француз, «это слишком рискованно, Нина. Грохнет тебя, как только ты доставишь ей сенатора», перебил я его, «и ты сам это знаешь. Слово бандоса, ничего не стоит. Всегда есть повод, чтобы его нарушить. Да и что она там тебе пообещала?» «Она сказала, что отпустит Шри», упрямо произнес француз. «Она не станет нас убивать. Я ей нужен». «Да нихера ты ей уже не нужен», зло ответил я. «Очнись. Она отпустит Шри и влепит ей пулю в затылок, на твоих глазах. Затем кончит и тебя, чтобы обрубить следы. Заодно и авторитет свой укрепит. Кимика, как пособницу, поймает контора, и скорее всего тоже кончит в процессе. Но, а чтобы ты понимал, я все равно собираюсь кончить Нину, с тобой или нет. Заодно и подружку твою освобожу. И чтобы ты не мешался, свяжу тебя прямо сейчас и оставлю тут», ухмыльнулся я под маской. «А Кимика мне поможет, ведь она тоже не хочет, чтобы тебя грохнула эта злоебучая мстительная шлюшка. Правда ведь, Кимика?» Та еще сильнее нахмурилась, переводя взгляд с меня на напряженно молчащего француза, затем снова на меня, и уверенно кивнула. В отличие от Сержа, ей явно было наплевать на его подружку. А то, каким взглядом она смотрит на нашего подрывника, когда тот не видит, почти на 100% убеждала меня в том, что она примет мою сторону. Любовь, она, сука, такая, даже немного завидна. «Кимика», ошарашенно произнес француз, на что та только извиняющаяся улыбнулась, достав откуда-то моток липкой ленты. Мерде. Хорошо, ладно, мрачно произнес Серж. И что ты предлагаешь? Наконец согласился упрямый баран. Впрочем, в случае с заложниками это, наверное, всегда так. И Нина также об этом знала. Я так понял, она в целом Сержа знала довольно долгое время, чтобы предугадывать его реакции. Умная сучка. Правда, видимо, не настолько, чтобы не подставить меня. Ну, Нине нужен заложник. На показ отряхнул я дорогой костюм. Она его получит. Только сперва нужно кое-куда заехать. Хола, гринго. Улыбнулся мне Мигель, выходя из своей мастерской. Для начала мне нужно было перекрасить машину. Если ЦРУ меня ищет, то гонять на тачке, которую уже успел засветить, было рискованно. Но и на краденной машине, как предложил француз, рассекать по городу не менее опасно. В целом, моя идея была сменить номера и цвет. Так покои, где встречающимся камерам с фиксацией номера не распознают, а у патрульных слишком большой список тачек в розыске, чтобы помнить каждый номер. И тебе привет, Мигель, пожал я протянутую мне руку. Извини, что без звонка, но мне бы срочно покрасить машину, плачу вдвое, за срочность. И номера, чистые. КХМ, с лукавым прищуром взглянул на меня Латинос, но не высказал удивления. Не буду спрашивать зачем, это не мое дело, но краска будет сохнуть минимум 4-8 часов. Насчет остального только потому, что я тебя знаю, но стоить будет дорого. Да, знаю, отмахнулся я, хотя, конечно, лишаться кровных банкнот было неприятно. Карточки у меня не было, как и документов. Да и если бы была, пользоваться ей очень дурная идея. Так что бюджет мой был ограничен заначкой. Но неужели нет каких-то быстрых составов? Я помнил по старому французскому фильму, что там вообще красили за несколько минут. Это и есть самый быстрый, хохотнул мужчина. Хорошая работа не терпит спешки. Можешь, конечно, и раньше забрать, но не рекомендую. Мерде, ругнулся я. По-испански правильно мьерда, ухмыльнулся тот. Вообще, если тебе нужно просто сменить цвет, можно частично покрыть пленкой. Это быстрее, но дороже. Впрочем, смотрю на твой костюмчик, для тебя это ведь не будет проблемой, мьерда. Смеркалось. На пустырь, где раньше стоял дом, теперь превратившийся в свалку битого кирпича и ржавых конструкций, урча мотором въехала черно-желтая спортивная машина. Она медленно подкатила к тонированному минивену, стоявшему под защитой покосившегося бетонного столба. Дверь машины открылась, и из нее вышел высокий мужчина в слегка помятом, но даже на вид дорогом черном костюме. На голове у него был капюшон длинного пальто, а лицо скрывала черная медицинская маска, из-под которой виднелись отсвечивающие фиолетовым глаза. Он огляделся, слегка замедлив шаг, но уверенно направился к минивену. Дверь минивена со скрипом распахнулась, и на землю выскользнули двое. Первая – худощавая девушка в черной толстовке, с капюшоном, скрывающим ее лицо. За ней показался мужчина с короткой щетиной, выглядевший усталым. Его правая рука была прижата к телу, туго перевязанная и прикрытая старой кожаной курткой. Мужчина в костюме вдруг обернулся и уверенно посмотрел куда-то в темноту. Чуть в стороне, среди кучи мусора, из своей полусгнившей берлоги за этой сценой наблюдал бездомный. Когда сраный мужик посмотрел прямо на него, его собственные глаза расширились, а из пересохшего горла вырвался еле слышный шепот. «Ну нахер!» Не раздумывая, он быстро собрал свои пожитки, свернутые в мусорный мешок, и стремительно удалился прочь, не оглядываясь. В его понимании все было ясно. Люди с таким видом и в таком месте не сулят ничего хорошего. «Достал?» – спросил я у француза, отворачиваясь от места, где мне почудился какой-то шорох. «Крысы, что ли?» Мы встретились на условленном месте, после того, как я посетил тайник, а сам Серж проследил за сенатором, чтобы убедиться, что тот не объявится где-то в новостях в ненужный момент. Также он должен был раздобыть снайперскую винтовку для химика, и оружие, да кое-какие вещи для нас. А у и с оружием проблем нет, открыл француз задние двери машины. Это отлично, я также вытащил из кармана ампулу с временным препаратом, передав тот французу. Бучер таки не добрался до тайника. Впрочем, того, что мы взяли, ему и так должно было хватить с лихвой. Заглянул в фургон. Там в ящике находилась какая-то винтовка, неизвестного мне вида, а также несколько пистолетов для скрытого ношения, плотный мешок, клейкую ленту, пару переносных динамиков и прочие приспособы. Также там были пара автоматов, гранаты и взрывчатка. «А это зачем?» – кивнул я на прочие вещи. «Автомат пронести нам бы точно никто не дал. Они, конечно, дилетанты, но не совсем тупые. На всякий случай, пожал плечами француз, он явно нервничал. А вот я, почему-то был спокоен, видимо, собственное бессмертие сильно меняет поводы для беспокойства. Окей, я снял пальто, бросив его в машину, затем стянул с себя маску. Прикрепляй. Мой план был в классическом трюке с фейковым заложником. Дело было в том, чтобы прикрепить пистолеты к шее или голове под мешком, который урки точно не станут снимать. Надрезанная липкая лента, вид для француза, отвлекающий маневр, светошумовое и оружие, должно сработать, наверное. О, взяв клейкую ленту, протянул Серж, с изумлением смотря на мое лицо. Так вот как ты выглядишь. А брови где? Лазерная эпиляция от Хамлендера, советую, буркнул я, немного смутившись под взглядами кимика и француза. Ты крепить будешь? Часики тикают. Да, сейчас, спохватился тот. Глава 55. Что это? А ты как думаешь, петушила? Это ствол. Это не ствол, это гребаная скалка. Вы из передачи «Веселый пекарь», вам она для чего? Испечете мне пирог или споете песенку? Посчитайте, сколько свечек я задую. Я сюда приперся, чтобы нормально пострелять. Ждал нормальной перестрелки с нормальными мужиками, как полковник Кастер и Джеронима. Вы про них не слыхали. Вы нацепили на себя передники и печете свои сраные пироги. Так ведь, Редж, они пригнали нам сюда стадо долбанных педофилов. Дай мне пройти, срань, отвали. Пошел с дороги, урод. Тоже мне, гангстеры сраные, ублюдки хреновые. Я шел на перестрелку, как в вестерне. Макаки, вашу мать, только время отняли. Кучу времени отняли. Легенда. Нина назначила французу встречу на одной из заброшенных строек Нью-Йорка. Казалось бы, в этом городе, где каждый квадратный метр стоит баснословных денег, таких мест быть не должно. Но иногда, куда проще купить землю, взять деньги на строительство и кинуть всех, чем что-то реально строить, верно. Стоило свернуть с главных магистралей, и вот он, мрачный остов недостроенного здания, обреченный медленно разлагаться среди граффити, мусора и шныряющих там бомжей. Лучшего места для тайной сделки, да еще с таким антуражем, и не придумать. К себе в магазинчик она Сержа, понятное дело, не приглашала. Здание стояло на углу улицы, отделенное от остальных пустырем и покосившимся бетонным забором. Наверняка сверху были наблюдатели, так что вздумай француз сунуться туда с кимика, или привел хвост, шри был бы конец, а Нина без проблем ушла. Но кимика в этот момент должна была находиться в другом здании, напротив. Это по проекту вроде бы должна была быть многоэтажная парковка. Дистанция до 600 метров, комфортная даже для непрофессиональных снайперов. А в том месте, где она была, со снайперкой ее обращаться учили. Нас приняли прямо на входе. Сержа тщательно обыскали, и на удивление тщательно обыскали и меня. Но мой расчет сработал, то, что под мешком, никого не интересовало. Они все-таки не идиоты, и его снимать не стали, чтобы самим не спалиться. Видимо, сенатора все-таки должны были по итогу оставить в живых, наверное. Я так и знала, что ты справишься, Сергей, раздался голос Нины, мягкий, обволакивающий, но с едва уловимой ноткой яда. Ткань была плотной, но с крохотными отверстиями, через которые просачивался тусклый свет ламп, работающих от генераторов. Единственное, что мешок в процессе конвоирования сбился и видеть я мог мало, но интонации голоса Нины были достаточно красноречивы. Прекрасная работа, как всегда. Я слышал ее сквозь мешок на голове и воткнутые беруши немного приглушенно, но слышал. После воскрешения слух сильно обострился. «Где Шри?» — резко перебил ее француз. Его голос дрожал от напряжения, как натянутая струна. Я почувствовал, как рука, сжимающая мое плечо, напряглась до боли, врезаясь в ключицу. «О, не переживай, она здесь», — протянула женщина с ленивым наслаждением. В тот же момент где-то неподалеку раздался глухой звук. Сначала мычание, затем скрежет металла о бетон. По звукам кто-то волок железный стул. «Что ты с ней сделала?» Француз заскрежетал зубами, сжимая мою руку словно клешня. Его ярость была почти осязаемой. Видимо, он все-таки начал понимать, что в живых его оставлять не планировали. «Зачем? Я же сделал, что ты сказала. Потому что никто не может воровать у меня безнаказанно», Нина произнесла это так спокойно, будто речь шла о чем-то незначительном. Ничего особенного, просто взыскала моральный ущерб, но ближе к делу. «Как и договаривались, ты мне сенатора, я тебе твою подружку. Все честно, я уловил правильный угол и наконец увидел ее, Шри». Она безвольно откинулась на стуле, будто тряпичная кукла, потерявшая все свое содержимое. Ее кожа была покрыта синяками и кровоподтеками. На ней буквально не осталось живого места. Видно, что били ее долго и со вкусом. Но в ее состоянии, пожалуй, было одно утешение. Она была без сознания. Это избавляло ее от необходимости видеть все, что происходит вокруг. Рядом стоял мой знакомец русский, Никита Сергеевич, или как его там, со стильным ножом бабочкой у шеи бессознательной девушки. Меня вырвали из рук француза и грубо толкнули сзади, вынуждая идти вперед. Одним рывком поставили на колени, ударив под колено. Хорошо, пусть думают, что бедный сенатор не представляет никакой опасности. Отпусти ее, умоляюще произнес француз. Его голос эхом разнесся по пустым стенам стройки. «Ты обещала?» «Конечно», — кивнула Нина с издевкой. «Забирай». Нож в руке мужчины сделал резкое, режущее движение и с легкостью разрезал липкую ленту, которой были связаны запястья Шири. Она тяжело упала на бетонный пол, как мешок с песком. Француз бросился к ней, в панике пытаясь привести ее в чувство. «Очнись, Монкуир. Видишь, теперь она свободна, как ветер», — усмехнулась Нина, доставая пистолет. Она направила его в спину французу, но, видимо, передумала и кивнула своим подручным. «Снимите с него мешок, пусть посмотрит, что будет, если он...» Ее слова оборвал металлический звон. Маленький предмет выкатился из-под мешка и упал ей под ноги. Кто-то сзади меня начал срывать с меня мешок, а это значило, пора. Какого? Она недоумевающе уставилась на какой-то металлический предмет, упавший ей под ноги, вылетевшая из-под мешка, затем перевела расширившиеся глаза на меня. «Сюрприз, сука!» — ухмыльнулся я, выплевывая чеку от светошумовой гранаты. Наконец-то мой рот был свободен, а вот ее скоро точно будет занят. Нина замерла, ее глаза расширились от осознания, остальные не успели ничего понять, а я, наконец, сорвал с себя мешок и перекатился в сторону, разрывая надрезанную липкую ленту. Бам! Ослепительный свет и грохот гранаты заполнили пространство. Бандиты ошарашенно бросились к земле, пытаясь понять, что происходит. Я тем временем уже держал в руках пистолет. Второй, выхваченный на бегу, я бросил французу. Бах! Первая пуля нашла свою цель, оставив одного из подручных Нины без яиц. Я выхватил у щербатого мужичка его же пистолет. Остальные еще терли глаза руками, потеряв ориентацию в пространстве, но ненадолго. «Полиция штата, сдавайтесь, вы окружены, выходите из суматохи». Происходящему добавили взрывы по периметру и шум громкоговорителя, ошарашивая вчерашних гопников и не давая мыслить рационально. «Я же работал методично, как в шутере, каждая пуля в цель, ну ладно почти каждая, при стрельбе с двух рук точность на самом деле сильно хромает, да и все-таки свет и шум также сработали и по мне, хотя я и был к этому готов, как готов был француз, который резко припустил вместе с Шри на руках куда-то в темноту. Вот только Нина не готова была отпускать своего лучшего работника, из-за укрытия разрядив в того свой позолоченный стечкин. Бах, бах, бах. На спине француза появилось сразу несколько дырок, практически сбивая того с ног. Сука, выругалась Нина, после того как Серж как ни в чем не бывало восстановил равновесие и скрылся во тьме. Пули явно пробили только куртку. Временный Винни дал ему каких-то уникальных сверхспособностей. Стандартная крепкость кожи, быстрое заживление и немного сил. Но этого было достаточно. То-то он мне чуть руку не сломал. Но у меня были другие проблемы. Убив несколько бандосов, я быстро переместился за ближайшую колонну, подбирая струпешник адидасовца, который упал рядом, его оружие. Патроны у меня быстро закончились, а братки достаточно очухались, чтобы осознанно стрелять в ответ. «Макаров, опять это говно», — выругался, осмотрев, что попало мне в руки. А именно, косая хрень с минимумом патронов, которая 60 с хреном лет стоит на вооружении полиции. Впрочем, у меня был и другой аргумент, по увесистей. Рука потянулась к последнему пластырю, под которым был небольшой инсулиновый шприц с небольшой дозой зеленой жижи. Принять раньше я ее не мог, так как шипы и прочая хрень явно демаскировали бы сенатора-мутанта. Но вот сейчас, Чеза, я попытался воткнуть иголку, но та просто погнулась, не погрузившись в кожу и на миллиметр. И в это же время я краем глаза увидел одного из подручных Нины, который целил в меня из РПГ. Блять, бах, мозги мужика разлетелись от прилета крупнокалиберной пули, а реактивный заряд ушел чуть дальше, взрываясь на расстоянии, обваливая бетонный проем, оглушая и осыпая меня каменной крошкой. «Снайпер!» — заорал кто-то из бандосов, и те быстро зашевелились, попрятавшись за укрытие, и уже оттуда поливая мою колонну свинцовым дождем. «Зря ты пришел, Сашка», — прошипела Нина так, что я услышал даже через аккомпанемент стрельбы, выбивающий бетонную крошку из моего укрытия. Некоторых я выбил, но у этих долбанных гопников словно респаун рядом стоял, а еще у них были гребаные автоматы, а у меня чертов Макарыч. Шприц с погнутой иглой отлетел в момент взрыва и находился в паре метров от меня, на открытом пространстве. Потолок позади меня обрушился, захлопывая капкан. Хорошо хоть Серж придерживался плана и уже уматывал отсюда вместе со своей девахой. «Ты меня ждала, дорогая?» — откликнулся я из-за укрытия и осторожно выцеливая еще одного неосторожного противника, который решил обойти меня со стороны. «Странно, ведь бах, ML я маслину поймал, после выстрела упал придурок в спортивках на бетонный пол. Этот ублюдок супер!» — не обращая внимания на мою речь, крикнула своим Нина. «Гидайте гранаты, а вот это уже лишнее», — пробормотал я, вжимаясь в бетон и осознав, что бессмертие, бессмертием, но если меня разорвет на несколько кусочков, то и восстанавливаться я буду очень и очень долго. Достаточно для того, чтобы очнуться уже в земле, или после того, как Хаумлендер установит тут диктатуру. Нужно срочно что-то делать, и желательно валить отсюда. Бах, бах, бах. Вновь захлопал калаш, стоило мне только показаться из-за колонны. Лицо обожгло, но крови вроде не было. Рикошет. Еще две пули попали в цель, но остальные ушли куда-то в молоко. Чертов Макаров. Граната, пацаны. Раздался вскрик сзади, а рядом со мной, на удивление, точно приземлился металлический ребристый корпус. F1, вспыхнула в памяти желтая страница учебника, а рука уже быстро тянулась к гранате, чтобы откинуть опасную дрянь подальше. Бам! Мощный взрыв зачиркал осколками по всей площадке стройки. Пара из них досталась и мне, выбивая дух из груди. Но я все же успел откинуть ее достаточно далеко, чтобы досталось и дебилам, которые кидают оборонительные гранаты на такой дистанции. Стрельба на мгновение затихла, остался только мат, крики, звуки падения каменной крошки и оседающая бетонная пыль. Я же под прикрытием всего этого нырнул за другую колонну, подхватывая покрытый мусором шприц. Привалившись спиной к бетону, я осознал, что несколько осколков застряло прямо в груди напротив сердца, врезавшись в ребра. Запоздалая боль, заглушенная адреналином, догнала только сейчас. Кажется, я словил еще одну пулю в руку. Больно, сука. Во второй руке я все еще сжимал шприц с зеленой дрянью. Вот только не пить же мне ее теперь. Хотя, пальцами выгнув иглу, немного ее распрямив, я открыл рот, вытащив язык. На ощупь тыкать себя иголкой в рот было проблематично, но я все же справился, почувствовав, как не особо стерильный стержень входит в самую слабую часть тела. По моим экспериментам, чем чаще были раны на одном и том же месте, тем прочнее становилась кожа на нем. При этом, уничтоженный полностью участок был все же слабее того, что остался на месте заживших ранений. Так было с руками, они, конечно, выросли заново и укрепились, как и все тело, но порезать их было гораздо легче, чем шрамированную ногу. Мой расчет был на то, что в слизистой коже сама по себе тоньше и уязвимей, и он оправдался на 100%, так как уже спустя секунду язык и горло начало жечь знакомыми ощущениями. Подействовало. Выдохнул я, совсем не уверенный, что укол в вену и язык — это одно и то же. Но препарат действовал, наполняя тело дурной злой силой. Костюм начал немного потрескивать, растягиваясь изнутри. Я резко вырос в плечах, а осколки просто вытолкнуло из раны. Теперь можно было попробовать сбежать. Но, с другой стороны, зачем? На лицо сама собой наползла злая ухмылка. «Серж», — слабо прошептала Шри, ее голос был едва слышен из-за шума стрельбы. На руках у француза она выглядела еще более хрупкой, чем обычно. «Прости, Монсеур, не говори ничего», — ответил он озабоченно, крепче прижимая ее к себе. Его дыхание было тяжелым, но он быстро продолжал вырываться из ловушки, направляясь к запасной машине, которую они оставили на недостроенной парковке. «Ты не виновата». «Нет, я всегда». Шри попыталась что-то сказать, новый взрыв сотряс землю, и она застонала, обессиленно уронив голову ему на плечо. Часть этажа обрушилась, но он уже был снаружи стройки, быстро продвигаясь к точке сбора. «Кимика», — выкрикнул француз, заметив азиатку, которая быстро и бесшумно спускалась с верхнего уровня парковки, держа в руках снайперскую винтовку. «Где Алекс?» Кимика остановилась на миг, оглянулась и начала жестикулировать одной рукой, показывая, что взрывом перекрыло пути отхода. Но объяснение прервал очередной гулкий взрыв, заставивший француза рефлекторно пригнуться. Пути. Француз выругался, осознав, что Алекс остался в западне. Он сжал зубы, обдумывая план. Нужно было доставить Шири в больницу, но и Алекса он бросить также не имел права. К тому же на звуки выстрелов и взрывов скоро должна была собраться толпа полиции. И не той, что они записали на динамике для отвлечения внимания. Надо вытаскивать его. Кимика коротко кивнула, но прежде чем кто-то успел сделать следующий шаг, здание снова содрогнулось. Последовало два мощных взрыва, и эхо гулко разнеслось по стройке. Изнутри донесся оглушительный крик, жуткий, полный боли и паники. Он резко оборвался, и на мгновение повисла тишина. Внезапно из одного из оконных проемов, с грохотом выбивая кирпичную кладку, вылетело изломанное тело в спортивном костюме. Оно рухнуло на бетон с таким звуком, что Шири невольно вздрогнула, даже находясь в полубессознательном состоянии. Из глубины здания донесся новый гул, пальба усилилась, а вместе с ней и крики, но уже не угрожающие, а панические. Алекс явно разошелся не на шутку. Француз остановился на мгновение, переводя дыхание. Он все еще сжимал Шири, но теперь смотрел на здание с каким-то странным выражением лица. «А может быть, и не нужно», — произнес он. Глава 56. «Здравствуй, Люк, я мэр Кабупат. Почему ты не играешь с другими ребятами? А вдруг я им не понравлюсь? Как ты узнаешь, если даже не попытаешься? А если и правда не понравишься, подожди, пока они отвернутся, и столкни их с лестницы, Гаттым».